Наступила ночь. Коул уснул давно. Наконец и Хора тоже захрапела. Ветер яростно стучался в закрытое окно. И не только в их окно. По всему дому дребезжали ставни. Иногда в эти звуки вплетался собачий лай. Похоже, пастушьи псы тоже боялись того, что творилось на улице. Самая обычная ночь перед бураном. Нет, не совсем обычная. Прежде в такие ночи Лоуренсу не удавалось надолго сохранять тепло, как бы он ни кутался в одеяло. Но сегодня все было по-другому. Под одеялом было просто-таки жарко. Отчасти из-за того, что его согревал хвост Хора, но, что важнее, рядом с ним было тепло человеческого тела. Лучшая защита от холода. Ее тело и обычно-то было чуть горячее, чем у других. Как у ребенка. А от выпитого ею спиртного оно разогревалось еще больше. И поэтому, пусть зимний мороз и кусал Лоуренса за высунутое из-под одеяла лицо, внутри было тепло, как весной. Несмотря на все это, уснуть Лоуренс не мог. Однако на то была причина. Последние события заставили его осознать, что его сил недостаточно, чтобы решить все неурядицы Хора. Более того, его раздражала невозможность как-то строить планы на будущее. Если Хора перекинется в волчицу, их монастырское приключение закончится. Найдутся тут кости или нет? Если кости здесь, история завершится естественным путем. Но она может завершиться, даже если их тут не окажется. Не существует в мире монаха, который способен лгать, когда челюсти Хора смыкаются на его голове, и она требует, чтобы ей сказали, где кости. Но если монахи ответят, что монастырь никогда их не приобретал или уже продал, смогут ли Лоуренс и его спутники продолжать поиски дальше? Что если кости на самом деле на юге? Путешествовать там нетрудно. Но это значило бы необходимость не только тратить еще больше сбережений Лоуренса, но и постепенно терять возможности по части торговли, над созданием которых Лоуренс трудился столько времени. Если Лоуренс слишком надолго остановит торговые дела, в конце концов ему перестанет хватать денег даже на повседневные нужды. Вдобавок он потеряет репутацию, которую долго и упорно создавал. Пусть он желал и дальше продолжать свое драматичное, волнующее, опасное странствие с Хора. Он, как и этот монастырь, не мог вырваться из тисков реальности. Чтобы жить, нужны деньги. Он мог сопровождать Хора, лишь пока ему позволяли его способности. Конечно, Хора все это понимала. Но как только в голове Лоуренса всплыла мысль, что не надо отклоняться больше от пути к Йоицу, сонливость у него отшибла начисто. Если они направятся прямо туда, сколько еще он пробудет с Хора? Глядя в потолок, он попытался отсчитать дни на пальцах. По-настоящему серьезный вопрос, что они будут делать после того, как доберутся до Йоицу? Этот вопрос был подобен дрожжевому тесту. Чем дольше они его избегали, тем сильнее он разбухал. Лоуренс не знал, что на этот счет думает Хора. Но во всяком случае, он мог сказать с уверенностью, что к нему чувства Хора самые добрые. Увы, оба они уже давно не дети. Они прекрасно понимали, что не все в мире идет так, как им хочется. Рано или поздно какое-то решение принять придется. Даже если бы они оба были людьми, достаточно разницы в общественном положении, чтобы любовь вызвала неприязнь и гнев окружающих. Но Хора – мудрая волчица из Йоицу. А он – всего лишь обычный бродячий торговец. Какая же решимость от них потребуется? Лоуренс провел рукой по прекрасным русым волосам, лежащей рядом с ним Хора. Когда она засыпает от выпитого спиртного, разбудить ее не удается, даже щипая за щеки. Кроме того, Лоуренс утрудил себя тем, чтобы донести ее до кровати. И хоть такую награду он вполне заслужил. Пряди волос Хора, будто шелковые, медленно скользили между пальцев Лоуренса. Он был безумно влюблен. Больше всего ему хотелось оставаться рядом с Хора до тех пор, пока они не будут вынуждены расстаться. Какое бы унижение ему не пришлось при этом перенести, каким бы дураком он ни выглядел. Он знал, что это полное безрассудство, но все равно был готов. И тем не менее, спустя считанные секунды после того, как эта мысль всплыла у него в голове, холодный внутренний голос спросил: «Действительно ли ты согласен на такую жертву?» Лоуренс вздохнул и прекратил гладить волосы Хора. Это был столь трудный вопрос, что Лоуренсу захотелось посоветоваться с мудрой волчицей, хоть он и понимал прекрасно, что ответ он должен отыскать сам. Подавив в себе дурацкое желание выпалить «проклятие», он вновь посмотрел на Хора. Должно быть, вид у него сейчас был невероятно жалкий. Лоуренс уже собрался было под этим предлогом зарыться лицом ей в волосы, как вдруг он застыл на месте. Но вовсе не потому, что Хора перестала храпеть или начала смеяться над ним под одеялом. Ему показалось, что он услышал какой-то звук, будто что-то волокли неподалеку. Хора безмятежно спала, спрятав лицо под одеялом. Оттуда доносился беззащитный храп. Лоуренс изо всех сил вслушивался, но слышал лишь дробот ставней да вой ветра снаружи. Он расслабился, решив, что это всего лишь снег соскользнул с крыши. И тут звук раздался вновь. Лоуренсу это явно не почудилось. Он поднял голову, прислушался, потом развернулся в бок. И вот опять. Звук явно был настоящим. Лоуренс медленно вдохнул, впуская в себя холодный воздух. Спрыгнул с кровати и встал обеими ногами на скрипучие половицы. Мороз тут же набросился на него, каля кожу, точно кинжалами. Лоуренс достал нож и несколько раз стиснул, расслабил кулак. Он готовился к драке, потому что воры в таких местах, как здесь, встречались на удивление часто. Большинство людей считают, что к ним сюда явятся лишь те, с кем они знакомы, и потому беспечны. Этим воры и пользуются. Лоуренс открыл дверь комнаты, и звуки волочения усилились. Нет, теперь это больше походило на шаги. Шаги и скрип чего-то твердого. Как будто кто-то шел с посохом. С шагами вора, крадущегося в ночи, их спутать было невозможно. Эти звучали слишком беспечно. Но кто это мог быть в такой-то час? Хора перевернулась на другой бок и обнаружила, что Лоуренса рядом нет. Она села и, потирая глаза, кинула на него вопросительный взгляд. Однако ее необычайно детское поведение длилось недолго. Как только она услышала шаги, ее глаза мгновенно стали волчьими. Хора выбралась из-под одеяла настолько проворно, что и не скажешь, что она пьяна. Впрочем, холод оставался для ее тела непобедимым врагом. Хора поежилась. Шаги приближались. Ш-бум, скрип. Хора кинула взгляд на дверь, потом на Лоуренса. Она явно хотела поинтересоваться, кто же этот ночной гость. Но Лоуренс знал не больше, чем она. Шаги остановились перед дверью, потом некто потянулся к ручке. Дверь медленно отворилась. Ха! Закончить слово Лоуренсу было некогда. Он подскочил к вошедшему и подхватил его, прежде чем тот рухнул на пол. Вошедший был весь в снегу. Прийти сюда явно стоило ему громадного труда. Он выглядел вроде бы как Хаскинс, только это был не человек. Лоуренс лишился дара речи. С бровей у неизвестного создания свисали сосульки. Вокруг рта была то ли борода, то ли еще сосульки. Вцепившаяся в посох рука была вся покрыта снегом, и так промерзла, что не поймешь, где кончается рука и начинается посох. Существо дышало очень тихо. Настолько тихо, что это даже немного пугало. Глаза, потонувшие в сосульках, горели. Все молчали. Вошедший выглядел почти как демон. Странно сгорбленная спина, острые закрученные рога на голове, гнутые бараньи ноги. «Господи!» Вырвалось у Лоуренса, и тут же ледяная корка на демоническом лице треснула и отпала. Когда Лоуренс осознал, что демон улыбается, Хора уже была рядом с ним. «Значит, ты волчица!» Всякий раз, как губы существа двигались, свисающие из бороды сосульки стукались друг о дружку. Голос принадлежал Хаскинсу. «Ты даже не успела себя прикрыть?» Он улыбнулся и вытер лицо свободной рукой. Любой нормальный человек умер бы, пройдя через то, что выпало только что на долю Хаскинса. «Ты пришел, чтобы надо мной посмеяться?» Голос Хора был холоднее, чем воздух вокруг. Полудемон по имени Хаскинс прищурился, будто она уколола его в глаз. Потом, шатаясь, поднялся. Рука Лоуренса, помимо его воли, протянулась и поддержала пастуха. Перед ними стоял демон. Как ни посмотри, настоящий демон. Но Лоуренс чувствовал, что обязан поддержать его, потому что Хора не пыталась скрыть уши и хвост. «Перед волком. Овца, конечно же, должна прятаться. Разве нет?» При каждом движении Хаскинса было слышно, как где-то похрустывает лед. Лоуренс проводил Хаскинса к печке и усадил. Тут раздалось: «А!» Это не сдержался проснувшийся Коул. «Правильно говорит древняя мудрость. Проще всего спрятать дерево в лесу. Я даже не заметила». «Я не такой, как ты». Хаскинс наблюдал за Хора искоса. Судя по ее лицу и движениям хвоста, слова Хаскинса ее рассердили. И все же ей достало сил признать их правдивость. Она кивнула и неохотно спросила: «И что?» Хаскинс и Хора были во многом схожи. Тут у Лоуренса никаких вопросов не было. Путешествие научило его тому, что существа, подобные Хора, нередко существуют среди людей, не выделяясь. Они живут в лесах близ городов, где ходят темные слухи. Или в отделенных от остальной части города кварталах, куда горожане боятся ступать. Или в пшеничных полях, за которыми ухаживают, даже когда люди в них не верят. Так что его сердце было спокойнее, чем у Хора. И они все вместе ждали, что будет дальше. «У меня к вам просьба». «Просьба?» В комнате было так холодно, что даже вода, растаявшая на теле Хаскинса и истекшая на пол, замерзла опять. Хаскинс нарочито кивнул. Слова вышли у него изо рта, как вздох. «Случилась беда. Чтобы с ней справиться, моей силы уже не хватит». «И поэтому ты хочешь позаимствовать мою?» На эти слова Хора он кивнул. Однако Лоуренс быстро понял, что на самом деле это был не кивок. Хаскин смеялся. Потом дрожащими руками извлек из-под накидки письмо. «Твоя сила в острых клыках и когтях. Но эпоха, когда они решали все, давно позади. Вот почему я хочу передать это». И Хаскинс повернулся к Лоуренсу. «Мне?» «Да. Я хочу отдать это человеку, который путешествует с волчицей. Я позволил вам жить здесь, чтобы наблюдать за вами. Верю, это была воля богов». «Ха, богов?» Рассмеялась Хора, обнажив клыки. Но ее угрожающее и надменное лицо удостоилось от Хаскинса лишь холодной улыбки. «Как ты цепляешься за этого необычайно добросердечного человека, так я цепляюсь за своих богов. Только и всего». «Я не...» Хора отчаянно пыталась что-то возразить, но, как ни странно, была в полном замешательстве и не могла найти нужных слов. Рядом с Хаскинсом она казалась ребенком перед стариком. И вовсе не только внешне.